Изгнание Язона. Всеобщим ликованием встретили в Иолке возвратившихся героев. Народ прославлял Язона, добывшего золотое руно, и всех аргонавтов. А Язон и его спутники едва сошли с корабля, понесли обильные жертвоприношения богам, которые помогали им во время долгого и опасного путешествия. После праздничного пира герои вытянули на берег свой потрепанный бурями арго и оставили его там, в память о легендарном походе, а затем разошлись по своим городам. Потомки Афаманта получили золотое руно, и теперь оно находилось в царской сокровищнице. Но руно, проклятое перед смертью Фриксом, никому не принесло счастья. Язон так и не получил от Пелия обещанного царства. Затаив обиду, он поселился с Медеей в небольшом доме отца на краю Иолка. Медея разделяла чувства супруга, и вскоре ей представился случай отомстить коварному царю. Молва о супруге Язона, искусной в волшебстве, достигла всех пределов шумного Иолка, в том числе и царского дворца. Дочерям Пелия очень захотелось увидеть ее волшебную силу, и они, переодевшись простыми горожанками, явились к Медее и стали просить ее сотворить чудо. Тогда Медея на глазах у любопытных дочерей Пелия приготовила в большом котле отвар из чудодейственных трав и, выпустив у старого барана кровь, погрузила его в отвар. Прошло совсем немного времени, и к большому изумлению зрительниц из котла раздалось блеяние, а затем и выпрыгнул молодой и резвый барашек. Увидев это, дочери Пелия тотчас стали просить Медею омолодить их престарелого отца. Волшебница отказалась сама проводить ритуал омоложения, убедив наивных девушек в том, что только рука ближайшего родственника может пустить старую кровь отца, чтобы потом омолодить его тело, но согласилась приготовить чудодейственный отвар. Ночью, тайно проникнув во дворец, Медея развела под огромным котлом с водой костер и бросила в кипящую воду свои травы. Помешивая отвар, волшебница шептала свои заклинания, чем вызвала благоговейный трепет у дочерей Пелия. Затем, повернувшись к ним, Медея протянула старшей из дочерей ритуальный нож и велела выпустить у старого царя кровь. Дочери поднялись в покои царя и, перерезав ему горло, выпустили всю кровь. После этого они принесли его бездыханное тело и погрузили в котел с отваром. Долго ждали чуда дочери Пелия, стоя у котла, но чуда не происходило. Да и не могло произойти, так как Медея вместо целительного отвара приготовила бесполезный. Когда же девушки с ужасом поняли, что, доверившись волшебнице, стали отцеубийцами, Медея уже скрылась из дворца, словно ее и не было в этих стенах. Обезумевшие сестры бросились к своему старшему брату Адрасту и, ничего не скрывая, повинились в содеянном убийстве. Утром царевич созвал на городскую площадь народ. Позвал он и Язона с Медеей. Прилюдно Адраст обвинил их в коварном злодеянии, но Медея не взяла на себя вину и гордо воскликнула: «Мои руки чисты, твои сестры сами убили Пелия». Но возмущенный народ потребовал изгнания волшебницы из Иолка вместе с Язоном. Изгнаны были и царевны, запятнавшие себя скверной отцеубийства. Горько было покидать Язону свой город. Разом рухнули все надежды героя, словно шаткий мостик, и вместо царства, положенного ему по праву, он получил изгнание. Оставив за спиной шумные улицы Иолка, Язон и Медея направились в Коринф. Этим славным городом правил царь Креонт, давний друг отца Язона. Он радушно принял изгнанников, так как давно ненавидел Пелия. Поселившись в небольшом, но добротном доме, Язон и Медея стали жить в Коринфе. Вскоре боги даровали им двоих сыновей. Казалось, все беды остались в прошлом, и супруги могли быть счастливы, но счастья не было в их семье. Все чаще стал уходить из дома Язон, предпочитая долгие беседы с гостеприимным Креонтом. Медея же оставалась подолгу одна, так как даже соседи обходили ее стороной, побаиваясь чужеземной волшебницы. Она исхудала, и взгляд ее огромных черных глаз выражал только тоску и печаль. Язон никогда на словах не винил жену в том, что им пришлось покинуть Иолк, но иногда она читала в его глазах молчаливый упрек, и от этого становилось еще грустней. У царя Креонта была дочь по имени Главка. Девушка была юна и прекрасна. И стоило Язону прийти в царский дворец, она всегда приходила послушать его дивные рассказы о дальних странствиях и сама наливала гостю сладкого вина. Видя симпатию своей дочери к прославленному герою и другу семьи, Креонт однажды сказал Язону: «Я уже стар и хотел бы, чтобы ты стал моим зятем, Язон. Женись на моей дочери Главке, и после моей смерти будешь править Коринфом». Удивился Язон таким речам Креонта и сказал: «Если бы я не был женат, то я с радостью бы взял в жены твою дочь». Тогда Креонт промолвил: «Эта чужеземка не может быть твоей женой. Оставь ее, и будешь жить в почете, как ты того заслуживаешь». Задумался Язон и решил жениться на царевне Главке. День свадьбы быстро приближался, а Язон все еще не мог сказать Медее, что он уже покидает ее и детей, чтобы жениться на коринфской царевне. И вот когда медлить уже было нельзя, он, наконец, открылся жене. Услышав о его предательстве, Медея впала в отчаяние. Бросившись к его ногам, бедная женщина стала умолять его не оставлять на произвол судьбы ее и детей. Но Язон стал убеждать Медею, что он поступает так во благо всем, и со временем, воцарившись в Коринфе, обеспечит будущее ее и детей. Но Медея не поверила Язону. Отчаяние женщины сменилось гневом, и она задумала отомстить мужу и коринфской царевне. Притворно смирившись, Медея сказала, что покинет город вместе с детьми, и даже дала Язону прощальный свадебный подарок — вытканное золотом покрывало и золотой венец для невесты. Язон принял дары и поспешил во дворец. Настал день свадьбы. Язон, желая порадовать свою красавицу-невесту, преподнес ей подарок Медей. Увидев роскошное, сияющее покрывало и золотой венец, Главка тотчас накинула золотое покрывало на плечи и украсила голову изящным венцом. И в тот же миг жаркое пламя охватило невесту с головы до ног. Волшебные вещи были подарены отцу Медеи самим Гелиосом, и носить их могли только лишь его потомки. Для всех остальных они представляли смертельную опасность. Охваченная пламенем, Клавка металась по комнате, словно горящий факел, и громко кричала. На ее крики прибежал отец. Но напрасно царь пытался сбить с дочери пламя, огонь перекинулся и на него. Что бы они ни делали, божественный огонь разгорался все сильнее и погас лишь тогда, когда от Крионта и Клавки осталась только горстка пепла. Тем временем Медея, обезумев от гнева и жажды мести, взяла своих сыновей и подвела их к жертвеннику богини Гекаты. Медея забыла, что перед нею ее собственные дети. Глядя на мальчиков, она видела в них лишь сыновей Язона. Молнией сверкнул в ее руке острый кинжал, и невинные дети упали замертво. В этот миг появилась колесница Гекаты, запряженная крылатыми драконами. Взобралась Медея на колесницу и умчалась прочь, навсегда покинув Элладу. Когда Язон прибежал в покои невесты, его глазам предстало жуткое зрелище. На полу рядом лежали две горстки пепла, некогда бывшие царем Крионтом и его дочерью Клавкой. С ужасом понял Язон, что сам стал виновником их гибели. Не помня себя, он помчался в свой дом, опасаясь за жизнь сыновей, но было слишком поздно. Дорого поплатился Язон за свое предательство, лишившись всего, что имел. Горькой и безрадостной стала жизнь некогда прославленного героя. Родственники погибшего Крионта изгнали его из Коринфа, и он стал скитаться из города в город, не находя себе пристанища. Дурная молва преследовала его повсюду, куда бы он ни пришел. Никто больше не приглашал его в свой дом и не хотел слушать его рассказов о легендарном походе за золотым руном. В одиночестве проводил он свои унылые дни, наполненные горькими воспоминаниями. Однажды бесконечные скитания привели его к берегу моря. Розовые лучи заходящего солнца окрасили побережье, наполнив душу героя умиротворением и покоем. Любуясь закатом, Язон заметил вдалеке что-то, что раньше могло быть кораблем. Подойдя ближе, Язон с щемящим сердцем узнал в этих жалких, обветшалых развалинах легендарный Арго. Такой же забытый и покинутый всеми, как и он сам, корабль доживал свой век, стоя на деревянных подпорках. Язон прикрыл глаза и, сев на песок, прислонился спиной к Арго. Воспоминания нахлынули на героя, унося его в то счастливое время, когда он мчался вместе с другими аргонавтами по волнам трех морей. Ему почудилось, что голос Орфея вновь наполняет сладкозвучным пением все вокруг. Убаюканный этим, Язон заснул под кормой своего корабля. Он даже не проснулся, когда пришедшие в негодность доски кормы обрушились от порыва ветра, похоронив под собой предводителя аргонавтов.